Николаев. После тяжелого ранения и длительного лечения в госпитале города Верхняя Салда в ноябре 1942 года прибыл в Калугу и стал командиром взвода отдельного батальона автоматчиков морской бригады. Примечание. ГАОО Д-15-Л-37. Бергер. В марте 1942 года командование части откомандировало меня учиться в Ленинградское высшее военно-политическое училище имени Энгельса. В феврале 1943 года был направлен в распоряжение политуправления Брянского фронта. Там меня спросили о том, где бы я мог воевать дальше. В родственную часть хочу, морскую бригаду, так как в Ленинграде служил в отдельном понтонно-мостовом полку, ответил я. Меня и направили в 116-ю отдельную морскую стрелковую бригаду. Примечание. ГАОО Ф-3989 ОП-1 Д-3 Л-7-8. В архиве города Подольска имеется справка для агитаторов, которая подтверждает данные, полученные от ветеранов. 116-я отдельная морская стрелковая бригада формировалась в августе-декабре 1942 года в Калуге. Основной состав бригады – моряки Тихоокеанского флота, крепкие, здоровые, жизнерадостные, хорошо подготовленные к боевым действиям. Крепкая боевая дружба, стойкость, стремительность, готовность воевать во имя победы и своей жизни, эти славные боевые традиции морской бригады были привнесены в наш полк, который сохранял их в последующих боях на пути от Орла до Кенигсберга. В первых числах февраля 1943 года, получив боевой приказ, 116-я отдельная морская стрелковая бригада совершила марш по маршруту Калуга-Перемышль-Крапивна-Адоева-Арсеньева-Плавок, совхоз «Диктатура», Чернь-Троицкая и заняла оборону в районе Горячего леса на правом берегу реки Ока. 16 февраля 1943 года бригада вступила в бой за Городище, в котором ее личный состав продемонстрировал образцы мужества и героизма. Далее вела бои за освобождение населенных пунктов Кукуевка, Городище на Волховском направлении и за населенный пункт Красная Сергиевская Зарегощенского района Орловской области. Моряки с присущей им напористостью, стремительностью врывались во вражеские ряды и громили врага. Примечание. ЦАМО РФ Ф-1289 МСП ОП-6488-12 Д-1-Л-12-16. Бригада находилась на формировании в городе Калуге 5 месяцев. В условиях военного времени это очень большой срок. Доктор военно-морских наук, капитан первого ранга Шломин в своей работе «25 морских стрелковых» пишет: напряженная обстановка, сложившаяся на фронтах к ноябрю 1941 года, ограничивала время на подготовку бригад к боевым действиям. некоторые из них начали прибывать на Западный фронт в ходе Московской битвы. 66-я бригада была сформирована в течение 8 суток. Группа морских бригад в Сибирском военном округе имела на подготовку немногим более месяца. Примечание. Шломин, 25 морских стрелковых, военно-исторический журнал, 1970, номер 7, страница 97. Чем же было вызвано столь длительное пребывание бригады на формировании и комплектовании? Ведь этот период войны был весьма напряженным. Шла грандиозная битва за Сталинград. Дело в том, что бригада находилась в резерве и предназначалась для боевых действий на московском направлении, то есть вблизи от места формирования. Кроме того, бригада готовилась к наступательным боям, которые требуют более тщательной и длительной подготовки личного состава. Забегая вперед, следует отметить, что последнее учение подразделений бригады прошло по теме «Стрелковая бригада на марше с переходом в наступление на поспешно перешедшего в оборону противника». Примечание. ЦАМО РФ, Ф. 1938, ОП-1, Д-4, Л-79. Для всесторонней оценки кадрового и боевого потенциала подразделений морских стрелковых бригад важен анализ структуры, численного состава, вооружения, а также собственной подготовки личного состава к боевым действиям. В первый год войны морские стрелковые бригады формировались по штатам стрелковой бригады, имевшей в своем составе 3 отдельных стрелковых батальона по 715 человек, отдельный арт-дивизион полковых пушек, 8 76-миллиметровых орудий. Отдельный противотанковый арт-дивизион, 12 57-миллиметровых орудий. Отдельный минометный дивизион, 16 82-миллиметровых и 8 120-миллиметровых минометов. Отдельный батальон связи, рота противотанковых ружей, разведывательную роту, саперную роту, автороту и медсанроту. Всего 4334 человека, а также 818 лошадей, 48 станковых и 149 ручных пулеметов.